96. Февраль 22. Друг мой, явление близости владыки не зависит от твоей воли, но от воли учителя. Нужно лишь подготовить почву и ждать. Не всегда моя близость проявляется явно. Неотменен луч, но негоже, когда сознание начинает метаться в нем в неуверенности. Покойны будьте в вере, ибо не оставит владыка своих избранных. И если молчит, немало и свою винить надо, но понимать, что пространственные условия могут сильно осложниться, ибо сложно время. Ты думал, что путь усыпан розами и героическими подвигами, но для преодоления слизи и мути текущего дня требуется еще большее геройство. Тяжко с людьми, и лишь окружившийся одиночеством защищен от случайностей и неожиданностей людских настроений. И близкие не спасения. Лишь один владыка является непоколебимым утесом упора. И каждое сознание стремится затянуть сознание твое в безнадежную воронку эмоций своей личности и замкнуть круг свой вокруг тебя. В сферу личных переживаний других не входи. И вибрациями их не заражайся, ибо лишат тебя нахождений твоих и покроют мраком безнадежности. Силен пока со мною и независим от астральных вихрей их низшего я. Борешься со своим, также надо бороться и с чужими упорными оболочками, стремящимися подчинить тебя своим вибрациям, так же упорно и настойчиво, как это делают и свои неподчинившиеся. Врага видь! И никакими словами, скрывающими сущность явления необузданного астрала, не обманывайся. Нужно преодолеть себя, не только в себе, но и в других. Их цель — поглотить свет твой мраком своим, ибо свет твой не дает деспотично упорной астральной форме уявлять себя разнузданной и свободно. До бешенства и ненависти часто доходят люди в отношении тех, кто посягает на то, чтобы обуздали они неистовство астрального тела. Потому огонь духа сокрой, когда видишь, что низшая сущность поднимает голову, чтобы броситься. Надо понять, что неизжитая самость бунтует порой и готова обрушиться на того, кто угрожает ее покойному и необуздываемому состоянию. Не со светом в ученике веди борьбу, но с тьмой еще неизжитого. И когда она ополчается на тебя, ее хотящего уничтожить, знай, что враг тот же, что и в тебе. Будь всегда готов понять сущность противодействия ученике и противостань ей сознанием явлений. В том или ином виде восстают все. Восстает самость их и астрал, обреченный на обуздание подчинения и полное изживание себя. Надо взять явление в его корни и отбросить все слова его, прикрывающие и оправдывающие. В сердце судья безошибочный. Поддашься словам или вихрем, оба упадете в яму. Но как вытащить из ямы другого, если сам в нее упадешь? От эмоций и вихрей астральных других людей и близких их переживаний надо бережно оградиться. Если подпасть под их засасывающие в свою воронку влияние, замутится ум, утратится равновесие, и тяжкое омрачение сознания станет неизбежностью. Потому цитадель духа охрани, потому в святилище храма не допускай никого, потому от вибраций астральных, близких твоих, оберегись зорко и решительно. Не надо обманываться шелухою слов оправдательных. Люди готовы на все, лишь бы скрыть от других и даже самих себя истину и сущность явлений. Даю тебе глаза, чтобы видеть за внешней формой ее внутреннюю сущность. Со мною и мой, потому и забота. Суровостью отстрани беснование астрала, противодействующие. Лечение холодом иногда очень полезно, и люди с болезненными излучениями нуждаются в нем. Не жестокость, но забота о них же, под власть своих низших оболочек подпавших. До ступени их уявления не опускайся. Затянут. В этом главная опасность от них, себя не усмиривших. Его величество самость требует и стремится подчинить себе все. Врага знай, под какой бы личиной и где бы, и в ком бы ни уявился он, в тебе или вовне, далеких или близких. Сущность его неизменна и влечет в бездну. С твоим низшим я идет на соединение и усиливает обоих. Надо иметь 100 глаз. Сердце знает, ибо оно восстает первое и предупреждает даже на расстоянии. Покоен будь в вере своему владыке и в близости его не сомневайся. Густа тьма, но уже недолго.